Пробуждение Кумбхакарны. Вернувшись в Ланку, Равана, мучимый болью от ран, побежденный в сражении Рамой, как слон, побежденный львом, как змей, побежденный Гарудой, предался скорби. Воссев на золотом троне, Равана сказал, озирая собрание ракшасов: «Поистине, все мои подвиги, благочестие и истязания плоти были бесплодны, ибо, вознесясь превыше грозного Индры, ныне я потерпел поражение от смертного. И теперь на память мне приходят зловещие слова Брахмы. Знай, что опасность грозит тебе от руки смертного. Тебя не одолеют ни боги, ни исполины, ни гандхарвы, ни якши, ни ракшасы, ни наги. Но ты не просил неуязвимости от человека. Мне кажется, этот сын Дашаратхи и есть тот смертный, от кого грозит мне гибель. И проклятия жертв моих приходят мне на память. Все они предсказали мне отмщение. А Наранья, потомок Икшваку, предрек мне, что из его рода выйдет герой, который убьет меня в битве вместе с моими сыновьями и соратниками. Ума же, дочь Химавата, оскорбленная мною, предсказала, что женщина станет причиной моей гибели. И Нандикешвара, коего я унизил, сулил мне претерпеть унижение от обезьян. Великая опасность грозит нам ныне. Все силы должны мы напрячь, чтобы отвратить ее. Пусть воины станут на стенах и у ворот, пусть будут бдительны, пусть зорко следят за движением врага и пусть разбудят Кумбхакарну. Он — последняя наша надежда. Он — неодолимый в битве, не знающий равных в отваге и мощи. Он рассеет полчища обезьян и убьет сыновей Дашаратхи. Я потерпел поражение. Теперь никто, кроме Кумбхакарны, не может помочь мне. Но он спит. Он спит месяцы и годы, чтобы бодрствовать один день. «Ступайте и разбудите его!» Вняв словам своего владыки, ракшасы, взяв с собою венки, благовония и обильные запасы пищи, поспешно отправились к пещере, где спал Кумбхакарна. Чудовищным и непостижимым было могущество Кумбхакарны, брата Раваны. Когда в былые времена Кумбхакарна, вслед за старшим братом, свершив суровые обеты, пришел просить себе дара у Брахмы, в великое смятение пришли боги, ожидая страшного бедствия для Вселенной. И они умолили Брахму позволить им обмануть чудовище. Едва Кумбхакарна раскрыл рот для просьбы, Сарасвати, богиня речи, проникла в гортань ему и оттуда голосом Кумбхакарны попросила у Брахмы вечного сна. С тех пор Кумбхакарна погружен был навечно в глубокий сон, лежа в просторной пещере, которую отвел ему Равана. Но каждые 6 лет он просыпался на один день, и тогда великая опасность грозила миру. Подойдя к входу в пещеру, ракшасы были остановлены дыханием спящего Кумбхакарны, которая, подобно бурному ветру, вылетала из его груди. С трудом удерживались они на ногах. Но, преодолев встречный ветер, ракшасы вошли в пещеру и узрели Кумбхакарну, лежавшего, возвышаясь подобно холму, на полу, вымощенном золотом и драгоценными камнями. В золотой диадеме с золотыми браслетами на руках он лежал, огромный, как никто во Вселенной. И грудь его вздымалась во сне, и запах крови и жира исходил от него. Ракшасы внесли в пещеру и горою навалили на полу великое множество туш оленей, буйволов и вепрей. Там же они насыпали великую гору риса, поставили кувшины с кровью и различными яствами. Они умастили тело Кумбхакарны и окурили его благовониями и украсили его цветами. Затем, встав кругом, они возопили все разом во всю свою мощь, затрубили в трубы, забили в барабаны, захлопали в ладоши, затопали ногами и принялись толкать, тормошить, бить и колотить Кумбхакарну. И столь великий шум возносился к небесам, что птицы, пролетавшие мимо, падали замертво на землю. Но Кумбхакарна, погруженный всемогущим Брахмой в тяжкий сон, не просыпался. Тогда ракшасы взяли дубины и палицы и, подступив к Кумбхакарне, стали бить его, сладко спящего, в грудь каменными глыбами, дубинами, палицами и булавами. А другие били, что есть силы, в барабаны или тавры и трубили в раковины. И 10 000 ракшасов, собравшихся в пещере, не могли разбудить Кумбхакарну. Тогда ракшасы пришли в ярость. Они пустили скакать по телу Кумбхакарны коней и верблюдов, и мулов, пустили ползать по нему змей. Они колотили его дубинами и бревнами, резали ножами, хлестали плетьми. Они кричали, ревели, рычали, вопили, выли, визжали, били в барабаны, литавры, трубили в трубы. Так, что вся Ланка с ее лесами и холмами наполнилась оглушительным шумом. Одни заколотили разом в 1000 барабанов, другие заревели разом во всю силу глоток, но Кумбхакарна даже не шелохнулся. Одни рвали его волосы, другие кусали его уши, третьи вылили в его уши 1000 кувшинов воды. Но только когда 1000 слонов ринулось на него разом, топча его тело, Кумбхакарна наконец пробудился от сна. Не замечая рушащихся на него ударов, он потянулся, раскинув руки, зевнул, разверзнув пасть, подобную входу в подземное царство, вздохнул, словно буря забушевала в недрах горы, и сел, раскрыв глаза, горящие, как две звезды, терзаемый муками голода. Тотчас ракшасы указали ему на груды съестного, и Кумбхакарна накинулся на еду, пожирая мясные туши и запивая их кувшинами крови. Когда он насытился, ракшасы обступили его со всех сторон и стали, склонив головы. Он же обвел их взглядом и сказал: «Зачем вы разбудили меня? Пребывает ли в здоровье и благополучии царь, или стряслась какая-нибудь беда и опасность грозит ему? Если так, я уничтожу любую опасность и отведу от него любую беду. Ни Индра, ни Агни, никто из богов не может противостоять мне. Поведайте мне всю правду. Вы не посмели бы разбудить меня раньше срока, если бы у вас не было важной причины». Тогда выступил вперед царский советник по имени Юпакша и молвил гневному Кумбхакарне, сложив смиренно ладони: «Нет опасности, которая угрожала бы нам от богов, о могучий. Но, владыка, великая опасность грозит нам от смертного. Ланка осаждена обезьянами, подобными горным утесам. Рама, сын Дашарадхи, привел их, пылая гневом и жаждуя мести за похищение Ситы. Ныне в бою он одолел повелителя ракшасов, свершив то, что не по силам было ни богам, ни дановам, ни исполинам дайтьям. И наш великий государь отступил с поля боя, едва не лишившись жизни. Великодушный враг пощадил его». Услышав о поражении брата, Кумбхакарна, вращая глазами, сказал Юпакше: «Сегодня же, уничтожив вражеское войско и его вождей, я избавлю царя от тревог. Сегодня же я призову ракшасов на пир, да насытятся они мясом и кровью обезьян. А сам я напьюсь крови Рамы и Лакшманы». И, встав со своего ложа, Кумбхакарна совершил омовение. По его велению ракшасы принесли ему 2000 кувшинов вина, и, выпив их все, воспрянув духом, освеженный и бодрый, отправился он к Раване. Возвышаясь над домами и стенами Ланки, грозным обликом подобной смерти, он шагнул, направляясь к чертогам брата, и под ногами его сотряслась земля. Завидев его издалека, дрогнули отважные обезьяны. Страх вселился в их сердца. И Рама схватился за лук и сказал, обращаясь к Випхишане: «Кто он, этот злобный великан, подобный горе или туче, таящей молнию, при виде которого дрогнули и подались назад ряды нашего войска? Ракшас или асура? Такого, как он, еще не видели мои глаза». Випхишана ответил: «О, Ракхва, это Кумбхакарна, сын Вишраваса, брат Раваны, победитель Индры и Ямы. Нет среди ракшасов равного ему могуществом. Едва родившись, он начал тысячами пожирать живые существа и по воле богов, боявшихся опустошения вселенной, Брахма погрузил его в вечный сон. Но Равана умолил Всевышнего Брахму позволить его брату просыпаться каждые 6 лет на один день. Видно, теперь властелин ракшасов, устрашенный твоею мощью и жаждущий победы, разбудил Кумбхакарну. Не диво, что обезьяны и медведи готовы бежать при его появлении. Разве смогут они устоять против него и одержать над ним победу? Но они должны будут с ним сражаться». Рама промолвил тогда, обращаясь к Ниле: «Пусть обезьяны, вооружившись, встанут на дорогах и у мостов, закрывая выходы из города, и пусть приготовятся к битве». И по слову великого Рамы, несметное обезьянье войско, потрясая каменными глыбами и стволами деревьев, приблизилось к городским воротам, возглавляемое славными Ангадой, Хануманом, Шарабхой и Гавакшей. А Кумбхакарна меж тем достиг чертогов Раваны и вошел в них, как солнце в тучи, сотрясая поступью землю. Он предстал перед Раваной, восседавшим на колеснице Пушпака, и поклонился ему в ноги, приветствуя его. Равана же, обрадованный, сошел с колесницы и, обняв брата, усадил его на драгоценную асану, блистающую золотом. Кумбхакарна спросил: «О, царь, зачем ты повелел разбудить меня? Скажи, кто угрожает тебе? Кого я должен сокрушить?» И Равана, воспылав гневом, отвечал в ярости, вращая глазами: «О, могучий, ты долго спал и не знаешь о беде, постигшей меня. Рама вместе с Сугривой переправился через океан и ныне истребляет мой народ на поле битвы. Увы, взгляни на нашу Ланку, осажденную полчищами обезьян, бесчисленными, как волны океана. Я не могу с ними справиться. Лучшие из ракшасов пали в сражении, и страх проник в мою душу. Избавь меня от него, о Кумбхакарна! Спаси Ланку! В ней остались одни старики и дети, все остальные бьются, обороняя крепость. Я, никогда еще ни о чем не просивший тебя, ныне прошу тебя как брата, о могучий победитель небесных воинств. разбей вражеские рати и рассей их, как бурный ветер рассеивает осенние тучи». Выслушав сетования Раваны, Кумбхакарна сказал, усмехаясь: «Так беда, которую мы предвидели в день нашего совета, постигла тебя, о безрассудный. Поистине ты пожинаешь плод своего нечестивого деяния. О великий царь, гордый своим могуществом, ты пренебрег благоразумием и начал тем, чем следует кончать, деянием, и кончил тем, с чего начинают мудрые, размышлением. Ты не прислушался к разумным советам. На что же ты жалуешься теперь?» Равана, нахмурив брови, отвечал на эти слова Кумбхакарны: «Не ради поучения я призвал тебя. Что толку теперь в пустых речах? Не время поминать мою гордость и неблагоразумие. Ни слов, но дела жду от тебя, друг, тот, кто помогает попавшему в беду». Видя мрачность Раваны, Кумбхакарна сказал ему, утешая его: «О царь, прогони печаль и не гневайся. Выслушай меня. Я истреблю тех, кто причинил тебе горе. Покуда я жив, ты не познаешь беды. Но какая бы невзгода ни грозила тебе, я должен сказать то, что мыслю ради твоего блага. Братская любовь подсказала мне эти речи. И все, что может сделать друг для друга в беде, я сделаю для тебя. Будь покоен, я принесу тебе с поля боя голову Рамы и проглочу обезьянье войско, утешив сердца тех ракшасов, чьи друзья пали в битве. Мне не нужно ни меча, ни копья, ни палицы, ни стрел. Голыми руками справлюсь я с сыном Дашаратхи. Да узрят все мощь Кумбхакарны, восставшего от долгого сна. Утешься, о повелитель, когда я отправлю ненавистного Раму в царство Ямы. Непреклонная Сита добром уступит твоим желаниям и станет, наконец, твоей супругой». Поднялся Кумбхакарна и сказал, готовый отправиться в бой: «Я пойду один. Пусть войско останется здесь. Голодный и разгневанный, я один пожру обезьянье войско». Но Равана молвил: «Ступай вместе с войском, вооруженным копьями и палицами, и вооружись сам. Обезьяны сильны, отважны и искусны в ведении боя. Они могут загрызть тебя, если ты выйдешь в одиночку и без оружия». И Равана, встав с места, надел на шею Кумбхакарне ожерелье из драгоценных камней, золотые украшения и цепь, сияющую, как лунный свет. А Кумбхакарна облачился в золотую кольчугу и, взяв в руки кованное железное копье, позолоченное и сверкающее, как пламя, и, обняв своего старшего брата, обойдя вокруг него и поклонившись ему, Кумбхакарна покинул дворец. Равана же благословил Кумбхакарну и повелел бить в барабаны и трубить в трубы. И могучее войско ракшасов, вооружившись до зубов, выступило вслед за Кумбхакарной на поле боя.